Я совсем не предлагаю вам бросить ее. Раз у нее нет, кроме вас, никаких друзей, помогайте ей, оказывайте всяческую заботу. Но не берите на себя роль Бога. Не пытайтесь воздать ей за то, что вы нормальные, а она сумасшедшая. Задумайтесь лучше над настоящим вопросом, кто она такая. Нет, я совсем не имею в виду ее полицейские данные или там какая у нее была девичья фамилия. Вопрос в другом. Кто она такая в вашем личном мире? Каков ее образ в вашей личной мифологии? Если, как вы говорите, она спасла вас на войне, это было связано с вами ничуть не меньше, чем с ней, а, пожалуй, много больше. У многих людей в минуту крайней опасности возникает перед глазами образ матери. А почему не у вас? Почему вам явилась эта женщина? Кто она такая? Именно это должны вы узнать, и вам следует искать ответ не в объективных обстоятельствах, но в психологических. Быстро у вас не получится. Уж это позвольте мне знать. А пока вы ищете, займитесь собственной жизнью и допустите вероятие, что она может быть куплена ценою ее жизни, и что это может быть Божьим промыслом для нее и для вас. Вы думаете, это ужасно? И для нее несчастной жертвой, и для вас, кто должен принять жертву? Слушайте, Рамзес, вы слышали, что сказал Эйнштейн? Эйнштейн — великий ученый, а не какой-нибудь там иезуит вроде старика Блассона. Он сказал, Бог изощрен, но не коварен. Осознайте эту здравую еврейскую мудрость своими скособоченными протестантскими мозгами. Старайтесь понять изощренность и кончайте свой скулеж про коварство. Может быть, Бог хочет от вас чего-то особого. Настолько особого, что вы стоите умственного здоровья этой женщины. Я вижу, о чем вы думаете. Вижу по вашей кислой шотландской физиономии. Вы думаете, я говорю так под воздействием роскошного содержимого вашей корзинки. Я слышу, как вы думаете. Старик Блассон разболтался, вдохновленный жареной курицей, салатом и сливами, и сластями, а также целой бутылкой Бонне и несколькими рюмками бренди. Поэтому он раскис и убеждает меня думать о себе хорошо, вместо того, чтобы презирать себя и ненавидеть, как то положено, порядочному протестанту. Чушь, Рамзес! Чистая чушь! Я пташка старая и мудрая, но никак не анахарет, способный прорицать лишь тогда, когда ему голод кишки узлом стянет. Я глубоко закопался в старую людскую загадку. Пытаюсь связать мудрость тела с мудростью духа до полного их единства. В моем возрасте попытка разобщить дух с телом неизбежно приводит к саморазрушительным страданиям, к состоянию, когда все тобой сказанное будет ложью и бредом. А вы все еще достаточно молоды, чтобы считать душевные терзания чем-то прекрасным и возвышенным. Но вы уже не юноша. Вы моложавый мужчина средних лет, и вам самое время понять, что вся эта духовная атлетика не развивает мудрости. Простите себе, что вы человек. Это начало мудрости, это часть того, что именуют страхом Божиим. А для вас это, к тому же, единственный способ сберечь свой рассудок. Начинайте немедля, а то окажетесь рядом со своей святой в том же сумасшедшем доме. После каковых слов падре Блассон накрыл лицо платком и задремал, оставив меня в раздумьях. Глава 4. В дальнейшие годы Блассон время от времени подкреплял свой совет открытками. Обычно это были картины самых разнузданных ренессансных художников. Ему нравились толстые голые тетки, на которых пламенели исполненные красными чернилами послания типа «Как ваши успехи в Великой битве? Кто она?» «Я молюсь за вас. И. Б. О. И». В нашей школе не считалось за грех читать чужие открытки, так что нетрудно представить, как мучился догадками славный педагогический коллектив. «Давать-то советы легко». Но даже умея я им следовать, на моем пути оставалось много препятствий. Походы в больницу меня тяготили. Миссис Демпстер не доставляла персоналу особых хлопот, но все время была какая-то тусклая, подавленная. И если прежде, когда она жила у мисс Шанклин, у нее случались отдельные просветления, теперь о таком и говорить не приходилось. Мои визиты были самыми яркими моментами ее жизни. Каждую субботу она сразу после обеда надевала шляпку и садилась меня ждать. Я понимал, что значила шляпка. Миссис Демпстер надеялась, что я заберу ее домой. На это надеялись многие пациентки. И когда в палате появлялся главный врач, несчастные женщины не только хватали его за рукава, но даже, трудно поверить, но я видел это собственными глазами, падали на колени и пытались целовать ему руки, потому что все, пользовавшиеся хоть какой-то свободой передвижения, знали, что он и только он может их отпустить.